подчинении дьяка, его помощник подьячий, переводчики и толмачи. Все они приводились к вере, то есть присягали, всякие государственные дела переводить в правду и с неприятели их государскими тайно никакими письмами не ссылаться, и мимо себя ни через кого писем не посылать, и в московском государстве с иноземцами о государственных делах, которые ему даны будут для переводу, ни с кем не разговаривать. В середине XVII века насчитывалось свыше 40 приказов, почти все они располагались в Кремле. Потом на Ивановской площади было построено новое двухэтажное здание, административный государственный центр. В нем разместились многие приказы, в том числе и посольский, помещение которого находилось вблизи колокольни Ивана Великого. При Иване Грозном во главе приказа стоял Иван Висковатый, тот самый, что, по словам пастора Веттермана, присутствовал при осмотре книг великолепной либереи московских великих князей. Он играл видную роль во внешней политике страны, участвовал почти во всех переговорах с послами, которые величали его канцлером. Этот образованный дьяк провел целое книжное изыскание по религиозной живописи. В его время псковские мастера реставрировали Благовещенский собор, пострадавший от пожара. Канцлеру показалось, что псковичи создают новые иконы без должной идейной выдержанности. Но он не сразу выдвинул этот вопрос на обсуждение. Предварительно Висковатый, чтобы подтвердить свои сомнения, стал изучать источники. Его личных книг, среди которых были произведения Дионисия Ареопага и Иоанна Златоуста, оказалось недостаточно, и он позаимствовал необходимое у московских бояр Морозова и Юрьева. О том, что у главы посольского приказа были не только произведения церковных писателей, свидетельствует принадлежавший Висковатому травник, медицинский справочник. Блистал образованностью и дипломат Федор Карпов. Он увлекался священным писанием и астрологией, хорошо знал античную литературу и философию, любил стихи Овидия и читал их в подлиннике, переписывался с Максимом Греком. В одном из слов Максим Грек называет Карпова разумным, многим разумом и православием украшенным, честнейшим и премудрейшим Федором. После Висковатого, казненного Иваном Грозным по подозрению в измене, приказ возглавил Андрей Щелканов, который также спускался в кремлевский тайник для осмотра Великокняжеской библиотеки. По отзывам современников, он был необыкновенно проницательный, умный и работоспособный. Царь Борис Годунов, дивясь его трудолюбию, часто говорил о Щелканове: «Я никогда не слыхал о таком человеке, весь мир кажется для него тесен». При Щелканове в посольском приказе стала складываться справочная библиотека, ведь сотрудники такого важного учреждения постоянно нуждались во всевозможных справках о странах мира, обычаях народов, словарях, картах и атласах. С сожалением надо признать, что от первых шагов по существу первой на Руси библиотеки иностранной литературы не осталось никакого следа. Лишь от конца XVI века сохранилась опись архива приказа. В ней наряду с документами перечислены рукописи на разных языках. Летописец литовских князей, судебник, перевод с летописца польского, космография, а также коробья новгородская с какими-то латинскими книгами и книги татарские. Однако книги эти в XVIII веке пропали и больше не упоминаются. Становление подлинной библиотеки посольского приказа со значительным фондом относится ко второй половине XVII века, когда приказом руководили выдающиеся деятели орден Нащекин, Матвеев, Голицын. Прежде всего, сами они были не только дипломатами, но и большими библиофилами, обладателями значительных книжных коллекций. Афанасий Лаврентич орден Нащекин получил хорошее образование, изучил иностранные языки, риторику, любил математику. Он активизировал внешнюю политику государства и являлся ревностным сторонником прогрессивного преобразования России в экономической и военной областях. По его инициативе была организована почта между Москвой, Ригой и Вильнюсом. При нем библиотека приказа интенсивно пополнялась. При нем, наконец, стала регулярно выходить рукописная газета «Куранты». Заголовок позаимствован у одного зарубежного печатного органа, а само слово восходит к латинскому «куррен», что означает «текущий». Техника этого дела была такова.